Глава 18. Стратегия, планирование, контроль. Стратегическое планирование. Начав планировать, компания получает многие выгоды. Руководители начинают думать наперед и более ясно. Появляется школа достижения результатов. А сама компания становится собранной и хорошо готовой к изменчивой рыночной обстановке. Основные этапы стратегического планирования. Формулировка миссии фирмы, постановка целей и задач, составление бизнес-портфеля, выбор стратегии роста. Миссия фирмы. Главная задача миссии – донести до сотрудников, что они не производят товары, а удовлетворяют потребности покупателей. Двигаясь по этому пути, важно не сужать рамки потребностей, но и не слишком их расширять. Если сузить, то и сотрудники будут узко мыслить. Если расширить, то сотрудники могут не все понять. Задачи и цели фирмы. Для того, чтобы миссия принесла результат, ее надо превратить в список конкретных задач, направленных на достижение конкретных целей. Как это делается на примере компании, производящей минеральные удобрения. Первое. Фирма посеяла среди сотрудников и в обществе свою миссию. Мы не производим удобрения, мы боремся с голодом. Второе. Для борьбы с голодом мы повышаем производительность сельского хозяйства. Третье. Для повышения производительности сельского хозяйства мы создаем более эффективные удобрения. Четвертое. Но для этого нужны дорогие исследования. На них нужны деньги, которые можно взять из прибыли. Значит, наша задача – рост прибыли. Пятое. Чтобы поднять прибыль, надо повысить продажи и снизить траты компании. Шестое. Чтобы увеличить сбыт, надо завоевать большую долю рынка. Седьмое. Для завоевания большей доли рынка надо заняться стимулированием сбыта и сделать товары более доступными. Параллельно надо постараться частично снизить цены. Начать надо с задачи номер 7 и поступательно двигаться к миссии, озвученной под номером 1. Мы боремся с голодом. Далее надо брать задачу из каждого пункта, расписывать внутри нее подзадачи, ставить по ним измеряемые цели и достигать их. План развития бизнес-портфеля. Бизнес-портфель – это все входящие в состав фирмы виды деятельности. Под видом деятельности понимается отделение фирмы, ассортимент, а может и отдельный товар. Сначала надо проанализировать бизнес-портфель и понять, что делать с каждым из них по отдельности. После этого надо разработать четкий план развития. Стратегия роста фирмы. Понадобится разработать стратегию роста на трех уровнях. Первый уровень – интенсивный рост. Здесь компания оценивает, как выжать максимум из имеющихся возможностей. Второй уровень – интеграционный рост. На этом этапе надо подумать, как выжать максимум из посредников и прочих участников комплекса маркетинга. Третий уровень – диверсификационный рост. Тут потребуется оценить, можно ли зарабатывать на каких-то других направлениях деятельности. Интенсивный рост. Три основные разновидности интенсивного роста. Первое. Глубокое внедрение на рынок. Здесь компания старается как можно больше продавать существующих товаров на существующих рынках. Второе. Расширение границ рынка. Это попытки наладить сбыт существующих товаров на новых рынках. Третье – совершенствование товара. Это стратегия улучшения существующего либо создания нового товара с целью повышения продаж и расширения границ рынков. Интеграционный рост. Когда компания крепко стоит на ногах, ей могут пригодиться следующие варианты. Регрессивная интеграция. Это попытки завладеть поставщиками либо начать их жестко контролировать. Прогрессивная интеграция – стремление максимально подчинить себе систему распределения товаров. Горизонтальная интеграция – постараться завладеть конкурентами. Диверсификационный рост. Есть три вида диверсификации. Первое. Концентрическое. Создание новых товаров, близких по своей натуре, общей маркетинговой стратегии и техническим возможностям фирмы. Второе. Горизонтальное. Введение в ассортимент вообще новых товаров, но интересных для уже существующей целевой аудитории компании. Третье. Конгломератное. Пополнение ассортимента новыми товарами, вообще никак не связанными с нынешними. Планирование маркетинга. Разделы плана маркетинга. Краткий обзор контрольных показателей. Сначала надо обозначить основные цели плана и кратко описать их. Текущая маркетинговая ситуация. Это первый раздел плана. В нем нужно подробно описать рынок и положение компании на нем. Угрозы и возможности. Цель этого этапа — выявить максимальное количество событий, значительно влияющих на будущее фирмы. Здесь нужно перечислить вообще все, что найдется, и как следует рассмотреть. Угроза — это явление на рынке, которое нельзя оставлять без наблюдения. Маркетинговая возможность — новое привлекательное направление, на котором у фирмы есть отличные шансы. Задачи и проблемы. После изучения угроз и возможностей можно ставить задачи. Они должны быть сформулированы в виде конкретных целей. Маркетинговая стратегия. Это общий маркетинговый подход к решению поставленных ранее задач. Он состоит из внесения максимальной ясности по следующим вопросам. Целевые рынки. В стратегии должны быть четко прописаны наиболее целесообразные сегменты рынка, даны их подробные описательные и качественные характеристики. Комплекс маркетинга. Здесь нужно в общих чертах изложить стратегии по каждому из целевых рынков. Должны быть учтены опасности, возможности и существующие проблемы. Уровень затрат на маркетинг. Теперь надо максимально просчитать все вложения. Программа действий. Абсолютно все надо превратить в конкретный план действий. В нем должны быть четкие ответы на вопросы, что, когда, кто и по какой цене все это будет делать. Бюджеты. Сначала надо сделать прогноз по выручке и издержкам. Вычтя из выручки издержки, мы получим размер ожидаемой прибыли. Порядок контроля. Обычно на этой стадии по месяцам расписывают контрольные показатели для каждого из участвующих в процессе маркетинга отделов. По истечении месяца эти показатели надо замерить и, исходя из них, корректировать дальнейшие действия. Разработка бюджета маркетинга. Планирование на основе показателей целевой прибыли. Это состоит из 12 этапов. Первое. Прогноз общего объема рынка. Второе. Прогноз доли рынка фирмы. Третье. Прогноз объема продаж. Четвертое. Установление продажной цены дистрибьюторам. Пятое. Расчет суммы поступлений от продаж. Расчет суммы переменных издержек. Это шестое. Седьмое. Расчет суммы валовой прибыли. Восьмое. Расчет суммы постоянных издержек. Расчет части валовой прибыли для покрытия расходов на маркетинг и извлечения дохода. Это девятое. Десятое. Расчет суммы целевой прибыли. Одиннадцатое. Расчет суммы возможных затрат на маркетинг. И заключительное, двенадцатое. Разбивка бюджета на маркетинг. Планирование на основе оптимизации прибыли. Этот метод помогает деятелю по маркетингу запланировать достижение оптимальной прибыли, исходя из сложившихся на рынке условий. Факторов влияния здесь много. Их нужно уметь прогнозировать, и для этого есть три способа. Статистический метод. Это когда компания анализирует прошлые периоды и на основе аналитики делает прогнозы. Экспериментальный метод. На разных частях рынка можно опробовать разные стратегии и сравнить их. Затем сделать выводы, что лучше сработало, и взять это за основу планирования бюджета. Метод экспертной оценки. В этом случае прибегают к услугам аналитиков со стороны. Маркетинговый контроль. Можно выделить три типа маркетингового контроля. Контроль за выполнением годовых планов, контроль прибыльности, стратегический контроль. Контроль за выполнением годовых планов. Цель такого контроля – убедиться, вышла ли компания на заданные стратегические рубежи. У него есть четыре основные стадии. Первая – четко понимать показатели, которых мы хотим достичь. Вторая – периодически замерять эти показатели. Третья – анализировать полученные данные. Четвертая – на основе этих данных решать, что делать дальше. Анализ возможностей сбыта. Для этого нужно сопоставить количество официально зафиксированных будущих сделок с количеством запланированных сделок. Например, компания подписала договоры на 1000 сделок в этом месяце, но в плане изначально стоит 1500. Налицо большой недобор. Надо разбираться. Анализ доли рынка. Если растут продажи, то это еще ни о чем не говорит. Важнее показатель доли рынка. Если доля растет, значит компания укрепляется среди конкурентов и отвоевывает их доли. Анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом. Здесь важно уловить баланс и не позволять компании слишком высокие траты ради достижения призрачных целей. Наблюдение за отношением клиентов. Очень важно уметь предусматривать возможные опасности. В этом хорошо помогают постоянные замеры отношения аудитории к фирме. Здесь целесообразно задействовать регулярный и планомерный сбор обратной связи от клиентов. Корректирующее действие. Все, что сказано выше, делалось ради того, чтобы трезво и объективно оценить, как обстоят дела. Если есть серьезные провалы, то надо что-то менять. Если провалы не критичны, то надо разобраться с их причиной и понять, стоит ли вмешиваться прямо сейчас. Контроль прибыльности. Сначала надо оценить все издержки по товарам, процесс продаж, рекламу, упаковку и товародвижение. Затем надо оценить рентабельность каждого канала продаж. Исходя из этого, будет видна прибыльность по каждому каналу продаж. На основе этой информации принимаются дальнейшие решения. Поиск наиболее эффективных корректирующих действий. Принимая решение об эффективности канала продаж, следует рассмотреть вот эти аспекты. Первое. Если мы исключим выявленный низкоэффективный канал продаж и его товары из комплекса маркетинга, будут ли наши клиенты искать эти товары в оставшихся каналах? Второе. Насколько высок стратегический потенциал у всех существующих каналов продаж? Третье. Насколько хорошо компания занимается всеми существующими каналами продаж? И после ответа на эти вопросы можно принимать уже более объективное решение по дальнейшим действиям. Стратегический контроль. Этап первый. Ревизия маркетинговой среды. Сначала надо исследовать вот эти компоненты макросреды. Демографические, экономические, природные, научно-технические, политические и культурные факторы. Затем надо исследовать микросреду и следующие компоненты в ней. Рынки, клиентуру, конкурентов, систему распределения и дилеров, поставщиков, вспомогательные и маркетинговые организации, контактные аудитории. Этап второй. Ревизия стратегии маркетинга. Здесь проводят ревизию программы деятельности фирмы, задачи и цели маркетинга, стратегию. Этап третий. Ревизия организации службы маркетинга. Здесь под микроскопом рассматривают саму структуру, эффективность именно такой структуры и эффективность взаимодействия всех ее участников. Этап четвертый. Ревизия систем маркетинга. На этой стадии оценивают эффективность следующих систем: маркетинговой информации, планирования, контроля, разработки новых товаров. Этап пятый. Ревизия результативности маркетинга. Здесь анализируют прибыльность и эффективность затрат. Этап шестой. Ревизия основных процессов, принимающих участие в комплексе маркетинга. Ими являются товары, цена, распределение, реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, служба сбыта. Резюме. Формальное планирование помогает компании системно мыслить, лучше координировать свои усилия, точнее ставить задачи, измерять показатели и оценивать результаты. Все это отлично способствует росту сбыта и прибыли. Стратегическое планирование состоит из формулировки миссии, постановки задач и целей, анализа бизнес-портфеля и планирования будущего роста компании. По завершении разработки общего стратегического плана следует продумать план по каждому товару, маркам и рынкам. Здесь основными процессами будут сводка контрольных показателей, описание существующей ситуации на рынке, выявление всех угроз и возможностей, прояснение задач и проблем, а также изложение стратегии маркетинга, программы действий, вложений и контроля. Для контроля компании применяют контроль за выполнением годовых планов, контроль прибыльности и стратегический контроль.